Разве дружбу можно изменить на деньги и на вес? А? Когда мы можем проявить дружбу настоящую? Говорится, что друг-то постигается только в чем? В беде. Это жена в нищете. Друг-то он не жертвует какими-то... Друг-то он в беде. Чем он рискует? О! Давайте соизмерим. Сколько у нас друзей и кому мы дружески относимся? Ты чей друг? Вот ты лично. За кого жизнь можешь отдать? Ты чей-нибудь друг? Я не говорю, кто твой друг. Ты кому друг? Точно знаешь это? Ну что, трудновато, да? А вы же там друг другу целуетесь, там что-то объясняете, что вы друзья, там, не знаю, не разлей вода. За кого жизнь отдашь? За дочку. Вчера ты мне рассказывал. Ты готов был даже пойти на что угодно. Ты представляешь, да? Кроме дочки оказалось, таких-то друзей, за кого ты пойдешь и писанешься насмерть, и всем пожертвуешь, нету. Таким образом, вы никому не друзья. Ну-ка подумайте и вспомните. А у вас есть друзья, которые всем рискнут? Они очень хорошо живут, все. Но если у вас будут проблемы, они готовы рискнуть за вас, всем, что у них есть. Есть? Ну, серьезно, ну, вот как бы, ну, так вот, по твоим мыслям, вот как вот ты думаешь, вот там какие-то... Вот сейчас ничего не делают, но если что-то, блин, они всем рискнут ради вас. И вы тоже почти не найдете. Ни одного. А если и найдете, то, в общем-то, ему кроме шкуры, собственно, рисковать-то вроде и нечем. Ну, а другой, может, деньгами поможет, что-то так, но всем рисковать не будет. А как же вы так без дружбы живете? Вы никому не друг, и у вас друга нету. Хорошо. Если вы будете нищими, пьяными, обколотыми, обчуханными, оплеванными, слабыми, будете плакать, просить пощады, в этот момент ваша жена будет вам верна? Как думаешь, Юр? Ничего не будешь давать ей, детям, никому. Все, ты оплеванный, без ног, вот тебе ноги где-нибудь отрежет паровоз, и все, и ты не крутой, не разводишь ничего. Или ты башкой еще стукнулся и так потерял 70% соображалки. Будет она любить тебя? Нет, конечно. Смотрите, оказывается, нас никто не любит. Мы нету друзей у нас, ничего. Такое одиночество. Вообще такое оголделое одиночество. А? И мы тут лапшу друг другу будем вешать, что друзья там, те сё, опять. А что за беда? А вот я видел, как мой батя усыновил 3 детей умершего друга. Умершего друга. Взял и усыновил 3 детей. И я считал, что это нормально, потому что друг так должен поступать. Я видел, как поступает друг на примере своего отца. Когда я вижу, когда семьи показывают по телевизору, какие-то там люди, у них, в общем-то, особо много ничего нету, и они берут там детей чужих на воспитание. А у них ничего нету. И все восхищаются. Вот какие они, там, сердце какое у них большое, там, то, сё. А как вы думаете, если бы у них все было, они бы взяли 13 детей? Да нет, конечно, таких людей единиц. Итак, ложное эго действует в крайностях. Либо я беру, да, либо я не беру. Потому что мне с ними делить что? Нечего, кроме проблем. Проблем. И эти люди берут на себя эти проблемы. И я смотрю на них и думаю, какие классные люди. Они же берут на себя их проблемы. Они дают им свою фамилию, имя. Они ходят теперь в школу. А у них непонятно, кто родители были. Алкоголики какие-то, те, сепь. И они такую... Вы что в них не вкладываете? Они все равно негодяи. И вы все равно их что? Любите. Вы все равно их начинаете любить. Потому что вы вспоминаете, какой ваш друг был. И вы все чувства, которые вы другу бы хотели сделать, да? Вы отдаете кому? Его детям. Вы вспоминаете и думаете, столько этот друг, он был настоящим моим другом, я так его любил, и так столько много пытался ему даже подражать. И теперь я должен все, что я хотел бы для него сделать, отдать его ребенку. Я просто вам пример, жизненный пример привожу. А вам все геморрой везде. Если бы у нас было, а что было-то? Что там надо-то? Там говорится с другом, что все пополам хотя бы. Все пополам. Тарелку супа пополам разделите. И нормально это. Последнюю. Все пополам. О, друг, равный мне. Друг. Он заинтересован обучить кого-то. То, все, пятое, десятое. Друг-то познается в беде. Друг не познается, когда все здорово. Пока у вас магазины, там то, сё, пока у вас все хорошо, вы на машинах, у вас куча денег, бизнес, все такое. Знаете, сколько у друзей? А? Как это мать Тереза говорит. Когда к вам придет успех, у вас появятся фальшивые друзья и истинные враги. Когда к вам придет богатство, успех, все, власть, у вас появится очень много фальшивых друзей и истинных врагов, которые день и ночь будут думать, как вас замочить. Искренне будут думать. Истинных, значит, они этому жизнь посвятят. Понимаете, да? Даже то, что у вас ничего не останется, или чем вы будете более успешны, тем они сильнее будут хотеть вас что? Извести на нет. И чем больше у вас будет успеха, тем истинней враждебность будет проявляться. Истинно, значит что? Это станет целью их что? Целью, не благо себе, а целью станет что? Уничтожение вас. Это станет их миссией. Миссией уничтожить вас. А вы будете думать, кто там вашу дочь украл, кто там? Тот, что ваш успех, ваша жизнь ему не дает покоя. Не дает. И мать Тереза говорит, у вас появятся фальшивые друзья, которые будут. А вы спросите, или сделайте такой фортель. Все потеряете? Все! Пьяные, ободранные, извиняюсь за выражение, обосранные, оплеванные. Валяйтесь, и с вас никакой перспективы. И дайте еще такое ощущение, что с вас теперь никогда не будет перспективы никакой. И посмотрите, какие друзья будут вам помогать, какие женщины вас будут продолжать любить. Я вам много раз рассказывал, как великие цари, когда они хотели взять жену, они приходили как нищие. Как нищие. Потому что жена в нищете. Жену можно увидеть только в нищете. А друга, когда у вас беда, когда готов он в беду к вам залезть, это значит ваш друг. Вашу беду. У него нет беды. А он лезет, блин, под топоры из-за вас. Вот это ваш друг. И, блин, никаких денег вам не хватит, чтобы такого друга иметь. Вот это друг. И если вы его как-то не пытаетесь ублажить, такого друга, значит, вы негодяй полный. Полный негодяй. И другу он не ждет от вас этого. Просто вы обязаны это делать. Вы представляете, как наш мать и отец готовы за нас влезть куда? А? Вот они приходят ко мне и спрашивают, чего там мать с отцом любить? А вы можете себе представить, что мать может сделать за родного ребенка? А? Что батя может сделать? Батя вон башку, блин, потерял. Не знаю, готов, не знаю, с кем сотрудничать уже, блин. Вы представляете, а ребенок этого не понимает. Почему нужно отцу с матерью поклоняться? Почему отцу с матерью нужно все отдавать? Потому что только они в таком настроении. Может быть, ни один друг не пойдет на это, которых мы считаем друзей. А мать, блин, с батей могут, блин, вот честно, башку в огонь засунуть за нас. И меня спрашивают, а как их почитать? Вы когда-нибудь своим шарабаном думаете, а? Вы когда-нибудь в своей жизни хоть от зависти раз отказались, чтобы это увидеть? Я миллион раз вам говорю, что не нужно образование материального, чтобы избавиться от зависти. Материальное образование, только вашу зависть будет что? Разжигать. Чёрт, он там сидит и всех подкусывает. Как вы думаете, что он стал геморроем всех людей здесь? Почему? Вот он не имеет ничего. Он не заслуженный санкертанщик, он никого не спас ни разу в жизни, кроме своего личного брата за жвачку, за эти фантики. А почему он всех достал? Потому что он наиболее какой? Завистливый. Из-за этой зависти он более не может понять ведических концепций. Он читает произведения завистливых людей, которые хотели создать свои философии. И он переполняется чем больше еще? Больше и больше. Он ничего не может сообразить. Он ничего не может сообразить. Он. Вот он тоже ничего не соображает. Ему 4 года надо что-то вдалбливать. Тому надо вдалбливать, что надо делать. Он хочет стать президентом, торгуя машинами, разводя что-то. Бесполезно. Потому что ваш ум, ваши чувства, разум, у вас все будет пропитано через призму чего? Ложного эго, совести этой вы будете действовать. А там говорится, завистливым Кришна никогда в жизни не помогает. Они живут свою карму. Духовная энергия не будет прилипать к завистливому человеку. Понимаете, да? Он ее просто не способен принять. И поэтому Рамануджа Ачария берет немножко Махапрасаду в Джаганатхапуре, бросает в колодец, и рыбки в четырехруких формах. Они спрашивают, а как? Он говорит, они в сравнении с вами никому не завидуют. Они просто жрать хотят, но они не завидуют. Никому. Одна рыбка не хочет быть другой рыбкой, подражать ей что-то. Она видит где-то жрать, туда ломится жрать. Потому что когда она сытая, даже если все будут жрать, она туда не пойдет жрать. Потому что она сытая. Вот даже у животных есть такое, поэтому говорят, что если коня привести к водопою, да, можно его заставить прийти к водопою, но нельзя его заставить что? Пить. А человек будет пить из жлобы, поскольку на халяву и другие пьют. Другие курят, буду курить. Другие пьют, буду пить. У других есть, и мне надо. Не надо. Надо! Потому что это есть у других. Завистливые, злонравные, худшие из людей. И поэтому ни одного писания не открывается, ничего. Потому что нужно избавиться. И Прабхупада говорит, искон школа браманов. А браман это тот, кто знает, что такое что? Зависть. Зависть. И пока он завидует, он бесполезная личность. И люди говорят, а что это имел в виду ваш Ниранджана Махарадж, когда все время мам говорил, бесполезная личность. Что же вот он имел в виду? Может быть, вы гордый, может быть, и такой, может, такой. Он знал, что я могу понять эти вещи. Он никому таких вещей не говорил. А мне всегда говорил, бесполезная личность. И он верил, что я пойму. А я знал, что это так и есть. Потому что пока человек завидует, он не может отказаться от плодов своей деятельности. И поэтому Прабхупада говорит, когда нет персоналиста, тогда и имперсоналист сгодится. Он, по крайней мере, точно знает, что человек не отказывается от славы, от власти, от почести, от орденов только по одной причине. Он все себе присваивает из-за зависти. Он других видит врагами только из-за того, что он завидует. И поэтому он не умиротворен. И Прабхупада говорит, мы приветствуем движение Господа Бога, потому что там есть ахимса. И что там есть? Послушание. Ахимса и послушание. Они, по крайней мере, учат и учатся отказываться от плодов своей деятельности. Но завистливый человек этого сделать что? Не может. Он будет строить дома, которые ему не нужны. Он будет что-то такое приобретать. Из-за чего? Из-за чего все это сделалось? Как думаешь? Из-за зависти. Что ваша толстая жена, вы будете ее толкать, чтобы она жир себе там растопила. Потому что вы думаете, ну, что подумают люди? Она такая жирная. Что подумают люди? Она такая толстая. Она такая некрасивая, тупая. Что подумают люди? Вас-то она удовлетворяет. Но она не удовлетворяет вас на людях. Ну, когда вы один на один, вы думаете, такая классная, лучше ее никого нет. Но она жирная, с ней никуда не выйдешь. А почему вы так думаете? Потому что вы кому-то завидуете, что у него другая жена. А он думает, вот дурак, мне бы его жену, такая верная, такая классная, да я бы ее на руках бы носил. А моя эта финтиклюшка, а? Нет разве? Так нет, бычок все равно привязан. Что, престиж же, подиум. Я такой великий, и у меня вон какая кукла. Все из зависти делается. А там, ой, уж непочатый край зависти. Ой, новые сапоги увидела у кого-то, на ком-то. Ой, все, теперь всю плешь проест. Мужа позовет, покажет. Муж купит. А чтобы купить, он должен там, не знаю, сколько крови испортить другим живым существам. Сколько должен обманывать, облапошивать, на что идти рисковать. И то, и то. Ой, ее. Она завидует. И он хочет, чтобы ему завидовали. Она идет такая вся. Ой, все завидуют. Ой, хорошо. Почему? Потому что я завидую так же, когда у кого-то вижу такую жену. Я завидую. Я даже не смотрю, кто она, какая качество. Я завидую, и все. И этой завистью продиктованы все шаги в человеке. И поэтому мы не можем простить жену, которая нам изменила. Жена не может простить нам, потому что мы изменили. Потому что никто никого что не любит. Никто никого не любит. Потому что там, где мы любим, мы что делаем? Прощаем. И поэтому примером этой любви становится мать с отцом. Что они готовы прощать. Возвращение блудного сына, да? И мама, которая тоже прощает все. И батя, и отец прощают. Мать и отец прощают все. Нам, какие бы мы ни были негодяи, батя-то что от нас ждет? Что мы поймем и извинимся за то, в чем мы не правы. И извинимся, чтобы больше этого что? Не повторить. И тогда он нас прощает, когда мы на самом деле понимаем, что так нельзя. Или мы не можем измениться, и поэтому приходим и говорим. Теперь просто ты говори, я просто тебя не слушался. Ты говори мне, и я буду тебя слушаться теперь. И тогда может вернуться дочь, сын, кто угодно. Мы можем вернуться, мы просто будем теперь тебя слушаться. Мы поняли, что мы тебя никогда не слушались. И он говорит, ну так давайте начнем, попробуем. Вот давай, сейчас вот так сделай, вот так живи, вот с такими ценностями, и мне докладывай. И он начинает делать, начинает служить. И когда он убеждается, что он на самом деле, говорит, давай, давай уже заваливай. Давай, пошли во Вриндаван. Что ты тут делаешь? Я понял, что ты научился или стал любить. И что же ты стал любить? Или кого? И Кришна говорит, я отец и мать, я друг, я любовник, я муж, я все. И мы вдруг начались любить Кришну. И стали видеть в отце Кришну, в матери. И что же мы видели в матери от Кришны? Что она нам прощает. Что же мы видели в отце? Что отец за нас голову может в костер засунуть, как настоящий друг. Что отец нам хочет блага, нас обучает. Мы-то хотели в нем видеть какую-то машину, квартиру, дом. А мы не заметили, что батя готов с топором просто по бухе даже выскочить и всех порубать за нас. Если нам на самом деле будет угрожать, что опасность. Вы представляете? Что все равно все, что после бати останется, останется нам. Хотя нам это не нужно. А все, что после нас останется, мы бате не завещали никогда. Никто не написал ни разу завещание на батю. Уходя на войну, ни один человек не написал. Ни один офицер не написал. У меня есть батя, которому 60 там, или 70 лет. Если со мной что-то случится, половину я завещаю жене и детям, а половину отцу с матерью. Никто даже так не думает. Никто. Никто не написал. Все свое имущество я завещаю движению Шрилы Прабхупады. Почему? Сердце. Сердце. Да как же можно продвинуться-то? Это прекратить разводить себя сами, да и все. И тогда вам немного надо будет сделать телом, и будет большой эффект. Немного телом и эффект. Немного телом и эффект. Почему? Потому что под влиянием такой энергии сознания, поскольку там зависть убрана, вы не руководствуетесь теперь чем? Ложным эго. И руководствуйтесь сознанием Кришны. И оно притягивается к вам, сознание Кришны. Потому что вы хотите им руководствоваться. Оно начинает... А там небольшое движение приносит какой эффект? Колоссальный эффект. Небольшое действие влечет колоссальный эффект. И какой эффект? Не материальный, а какой? Духовный эффект. Колоссальный духовный эффект. Вы читаете семинар, который люди будут слушать 100 лет. Как Прабхупада написал книгу, которую будет 10 тысяч лет обсуждать. Вы даете какую-то лекцию, ее будут обсуждать в веках. Почему? Одна лекция станет эталоном чего-то потом. А не 500 лекций, бесполезных, ненужных никому. Не забудоражили ни одного совесть, ни одного честь не затронули, достоинство. Ничего с человеком не произошло.